Затем встал и, не оборачиваясь, ушел к учителю. Пора было готовить истребитель. Предстояла сложная работа. Мне предстояло убивать. Впервые в жизни. В 10 лет. Мать как-то говорила, что отец убил впервые в 14. Сознательно взял меч, пошел и зарубил человека. Мне предстоит это раньше. У отца был меч. У меня истребитель с полным боекомплектом. А суть одна. Точно так же взял оружие, пошел и убил этим оружием. И завтра я это сделаю. Глава 11. Утро выдалось раннее. Всю ночь шла подготовка. Не спал никто, кроме меня, Квай-Гона и Оби-Вана. Джедаи, опытные воины, понимают, что бессонная ночь, проведенная в волнении перед сложным боем, понизит эффективность их действий. В меня это правило вдолбил отец. Реального боя у меня раньше не было, но некоторые специальные тренировки отца по эмоциональному накалу немногим ему уступит. Ангелу я настойчиво советовал то же самое, но она слишком сильно волновалась для этого. Перед рассветом гунганы выступили боевыми порядками. Джедаи вместе с ангелом и охраной королевы скрытно выдвинулись к дворцу. Я поднял свой зауир и полетел над армией болотников с включенной маскировкой почти на высоте облаков. Это выглядело красиво. Стройные колонны воинов, величественные животные, несущие генераторы щита. Наверняка там внизу еще и раздаются боевые марши народа гунганов. Воодушевление, решимость, веселая злость. Стройными рядами идут на смерть. Лицо мое каменело само собой, застывало маской. Не знаю, уродливо или нет, в кабине нет зеркала. Сила. Я погружен в силу. Сам собой. Помимо воли я погружался в нее все глубже и глубже. Настолько, что масса гунганов, марширующая под днищем моей машины, виделась уже немного не так. Я видел под собой тех, кто выживет, и тех, кто сегодня умрет. Четко и ясно, словно они окрашены разной краской, но при этом никаких визуальных эффектов. Просто понимание, что вот этот гунган останется жив, а этот умрет в первую же минуту боя. А если присмотреться внимательнее, то можно увидеть даже, как именно он погибнет. Страшно. Это страшное знание, даруемое силой. И если все джедаи видят это, то как они не сходят с ума? А если не видят, то как они могут считать, что владеют силой? Ничто не длится бесконечно. И навстречу болотникам выстроились ряды дроидов. Тяжелые танки, шагоходы, транспорты. Да ну его к ситху и джедаям. Это знание и веление силы. Я психанул. Понимаю, что это просто истерика ребенка, на которого слишком много свалилось. Но зачем мне эта сила, если ее нельзя применить? Я уже был в нее погружен достаточно, чтобы, повинуясь жесту моей руки, два десятка тяжелых танков взмыли в воздух на сотню метров, а потом рухнули обратно с некоторым добавочным ускорением. Рухнули и прокатились по стройным порядкам дроидов, плюща и сминая их, а после этого еще сдетонировали боекомплекты. Я заложил вираж, и новые десятки тяжелых танков взлетели в воздух. Взрывы, пыль, дроиды, брызгами разлетающиеся от мест падения тяжелых кусков металла, в которые превращались боевые машины после столкновения с землей. Я заходил на новый вираж, и снова, а потом пришло понимание, что на ту армию, что сейчас собралась внизу, меня и одного хватит, и, что еще немного, и вариант события изменится, а еще, что мне пора, стоит вскоре быть в другом месте. Я рванул рычаги на себя и помчался к дворцу, успел как раз вовремя. Первые истребители уже начинали разгон из ангара. Я вдавил гашетку, и росчерки лазеров перечертили первую точку ПВО, вторая переключилась на меня. Я кинул свою машину в вираж, не переставая стрелять, и второй точки не стало. Истребители один за одним стали вылетать из ангара, а я наоборот, бочком влетел в ангар и короткими очередями стал расстреливать группы дроидов и дроидик, которые противостояли группе джедаев и ангелу, освобождавшим пилотов. Несколько секунд, и сопротивление в ангаре подавлено. Диверсанты побежали дальше, пилоты к машинам, а я развернул зауир и рванул к станции управления дроидами. Без джедая у истребителей нет и шанса прорвать оборону. Атмосфера быстро осталась позади. Вот и станция. Навстречу вылетели стервятники. Завертелась пляска лазеров и взрывов. Сила. Я погружен в нее. И действовал так же, как на гонках баунтаев. Прорваться сквозь щит, влететь внутрь станции через швартовочный отсек и на полном ходу по коридорам к реактору, заняло секунд 20. Расстрелять систему охлаждения и его оболочку, еще секунд 5. 3 секунды на разворот и 10 на то, чтобы вылететь из начавшей взрываться станции по тем же самым коридорам. Еще 5 секунд, отлететь на безопасное расстояние. Все. Можно полюбоваться цветком взрыва на месте станции. Победа. Теперь можно не спеша возвращаться во дворец. Дело сделано. Амидала вела своих людей по коридорам дворца. Все складывалось удачно. Пилотов удалось освободить. Ангар отбили. Появление Энакина на истребителе внутри ангара выглядело впечатляюще. Как ювелирно точно тяжелая громоздкая машина, предназначенная для боя в космосе, двигалась в тесном помещении, умудрившись не зацепить ни одной стойки, ни одного корабля, не сжечь выхлопами двигателей ничего горючего или важного, а выстрелы, несколько коротких очередей, и ни одного дроида или дроидеки на их пути, но при том, опять же, баки с горючими материалами и энергоблоки с энергосистемой ангара не зацепило. Пугающие совершенства, и даже пробрались в зал, где окружили самого Нута Ганрия. Хотя с двумя джедаями в команде, это более закономерно, чем неожиданно. И тут начались сюрпризы. Пилоты справились. Станция управления взорвалась и дроиды застыли мертвыми куклами. Но не все. Этому могло быть только одно объяснение. Где-то в помещениях Дворца Федераты успели установить резервный блок управления. Пусть маломощный, на всю планету его явно не хватит, но вот во дворце оказалось больше 50 дроидик. И как по закону подлости, или чьему-то умыслу, они все как раз и оказались завязаны на этот резервный блок. А еще они все были сосредоточены вокруг того самого зала, где и зажали Нута Ганрия. Джедаи опустили мечи, признавая поражение, а эти смертокаты все продолжали въезжать в зал и рассредотачиваться вдоль стен. Полминуты, и все 50 внутри, и все 50 держат их под прицелом. «Вы проиграл и король Ева», — сказал вице-король Торговой Федерации. «Сдайте ей оружие и подпишем наконец договор», — протянул он к девушке свою руку. «Я лучше умру», — выплюнула она. «Как скажете ей», — ответил Нут Ганрий. «Упьет я их», — отдал он команду. Но в этот момент, непонятно каким чудом сумевший не отстать и не потеряться дроид-дипломат Ситрипия рухнул на 4 конечности. Его голова закатилась назад и скрылась в специальном отсеке в спине. На ее месте уже красовалась другая, вовсе не напоминающая предыдущую, голова дроида-убийцы. А на спине непостижимым образом вылез ствол среднего танкового орудия. Более того, всю группу накрыло дефлекторным щитом. Среднее танковое орудие весьма скорострельная штука. Не успели обитатели зала понять, что к чему, а на месте дроидик остались лишь дымящиеся кучи железного лома, а в следующий момент голова Трипия вернулась на место, орудие скрылось в спине, а сам дроид вернулся в привычное вертикальное положение. «Подарок мамы, да», в звенящей тишине самой себе сказала Амидала, и побледнела. «Ну и зачем?» – спросил мужчина, вальяжно развалившийся в кресле перед большим овальным зеркалом в кованой оправе у женщины, уютно устроившийся у него на коленях. «Жалко стало девочку», — ответила она, не отводя взгляда от того же зеркала. Зеркало вело себя не так, как положено добропорядочному зеркалу. Оно не отражало смотрящую в него парочку. Оно показывало торжественный зал дворца королевы Набу, где суетились люди, только что избежавшие смерти от выстрелов дроидик. «Энечка бы так расстроился, если бы с ней что-то случилось», — вздохнула женщина. «Он такой ранимый, ты же сам видел, как она ему понравилась». «Видел», тоже вздохнул мужчина и привычным, хотя, скорее паразитным жестом, потер двойной зигзагообразный шрам над правым глазом. «Но твоего дроида ведь теперь на атомы разберут, лишь бы понять, что он такое». «Да, пусть попытаются», улыбнулась женщина обворожительно пугающей улыбкой. «Развлекаешься, угу», потерлась о его плечо носом она. «Ну-ну, но согласись, делать игрушку, чтобы ни разу не поиграть в нее, неинтересно», ответила женщина, укладывая свою голову на плече мужчины. «Развлекайся», вздохнул мужчина. «Главное, чтобы планета после твоих развлечений уцелела». «Да я ж не ты, я аккуратно». Глава 12. После взятия дворца, у всех сразу нашлось очень много дел. Надо было организовывать, восстанавливать, наводить, убирать, освобождать, руководить. Оби-Ван остался охранять королеву, а Квай-Гон решил пройтись. Стоило найти резервный блок управления, установленный где-то в здании. Да и вообще, что-то его беспокоило, что-то во дворце. Он медленно шел по коридорам без конкретной цели, очистив мысли и полагаясь на силу. Коридор без окон, с одной дверью в конце, и за этой дверью то, что беспокоит и тревожит. Квай-Гон замедлил шаг. Ему одновременно и хотелось войти в эту дверь, и почему-то было страшно. Словно, стоит открыть ее, и мир изменится, что-то произойдет. Сила была неспокойна во всем дворце, но тут это неспокойствие было тревожным. Джедай шаг замедлил, но не остановился, и дверь продолжала приближаться. Осталось всего с пяток шагов до нее, когда в коридоре возник человек, в черной одежде и белой накидке поверх нее, в соломенной шляпе и с мечом за поясом. Он появился тихо, словно призрак, и так же тихо двинулся к Квай-Гону, словно поплыл. Он приблизился и положил джедаю руку на плечо, посмотрел из-под своей шляпы и отрицательно покачал головой. Квай-Гон в каком-то трансовом состоянии посмотрел ему в глаза и молча развернулся. Он не будет открывать эту дверь, не сегодня. Дарт Сидиус убрал рукоять своего светового меча обратно на пояс. Джедай не стал входить в комнату. Значит, джедай сегодня останется жив. Сидиус вздохнул. Жалко ученика. Талантливый был мальчик, мол, но погиб на Татуине. Странная смерть, в странных обстоятельствах. Сидиус так и не узнал точно, чей же меч положил конец жизни его ученика. Только слухи. Слухи, что залетный ситх напал на сына одного из авторитетов Татуина, и по всем понятиям был этим авторитетом наказан. Вот только почему тело Дарта Мола оказалось у джедаев, но не так уж это и важно. Сильные выживают, слабые умирают. Это закон жизни. Значит, Мол оказался слаб, или глуп. Глуп настолько, что связался с авторитетами Татуина. Бандиты, воры, контрабандисты, работорговцы. С ними имеет смысл говорить только с позиции силы, имея за плечами военный флот. А в одиночку, будь ты хоть трижды силен, найдут момент и возможность. От шила в бок никто не застрахован. Точно так же, как и от яда, газа, выстрела из-за угла. Факт, Дарт Мол погиб. Пришлось лететь на Набу самому. Но Сидиус не Мол. Он на рожон лезть не будет. Устроил засаду, расставил камеры. Засел в комнате управления и наблюдал весь штурм из безопасного места. Все почти получилось. План сработал, ловушка захлопнулась. Вот только странный, абсолютно невозможный дроид все разрушил. Но место все равно осталось безопасным. Головизор показал, как джедай шел к его двери. Что-то явно этот джедай чувствовал. Замедлялся, пока в 5 метрах не остановился совсем. Потом изображение исказилось на пару мгновений, и вот уже джедай уходит. Джедай ушел. Настало время уходить и самому Сидиусу. Он встал, активировал таймер на самоуничтожение аппаратуры и вышел тайным ходом. За городом его ждал небольшой космолет. Празднование победы шло своим чередом. Парад, шествие, праздник. Прилетел Палпатин с первыми 2 отделениями Республиканской гвардии. Принес поздравления о медали. Сам получил ее поздравления с вступлением в должность канцлера. Все радовались. Много смеха, улыбки на лицах, всеобщее возбуждение. Квай-Гон стоял, облокотившись о парапет и думал. То, что произошло, было странно. Выходило за рамки привычного понимания мира старого джедая. Он тогда шел, не оборачиваясь из того коридора, а буквально через минуту дворец сотряс взрыв. И был он именно в той комнате, в которую Квай-Гон не вошел. И кто был тот человек? И был ли то вообще человек? И был ли он вообще? Но жив он остался только благодаря ему, чтобы за той дверью не поджидало. Человек начинает задумываться о жизни, только едва не лишившись ее. Почему? Кто знает. Квай-Гон вздохнул. Он верил в силу. Но то, что произошло сегодня, мистика. Подошел Оби-Ван. Встал рядом и тоже уставился вдаль. Учитель, обратился он к старому джедаю. Что это было? Там в зале. Это была ловушка, Оби-Ван, ответил Квай-Гон. И тот, кто ее устроил, сбежал с Набу. Я ведь не об этом, покачал головой юный джедай. Знаю, улыбнулся Квай-Гон, но ответа у меня нет. Дроид-дипломат весом в 90 килограмм, внутри которого спрятано танковое орудие весом в 1,5 тонны. Это за гранью моего понимания, Оби-Ван. Но в том-то и дело, что это есть. А откуда он вообще взялся, этот дроид? Его подарила мальчику мать, когда отпускала со мной Статуина. Потом мальчик подарил его Амидале. А у матери Энакина откуда он появился, кто знает, пожал плечами Квай-Гон. Шми Скайуокер очень необычная женщина. Что будем делать? Полетим на Корусант. Надо отчитаться перед советом о проделанной работе. Ведь мы победили, Оби-Ван, хлопнул он своего бывшего ученика по спине. Победили и надо радоваться. На совете Квай-Гон рассказал все. Умолчал только о таинственном человеке, появившимся из ниоткуда и в никуда исчезнувшим. Эта встреча была только для него. Что ж, твоя озабоченность нам понятна, Квай-Гон, нарушил молчание магистр Виндоу. Действительно, организатор всего этого ускользнул. Смысл действий Торговой Федерации яснее не стал. Нут Ганрей выкупил свободу и покинул Корусант в неизвестном направлении. Есть еще кое-что, чего ты не знаешь. Что же? Спросил Квай-Гон. Мы с магистром Йодой и магистром Киади Мунди летали на Татуин. Вот как, каков результат? Родителей мальчика мы найти не смогли, несмотря на все усилия. Чего-то в этом духе я и ожидал, признался Квай-Гон. Это не все. Расследование, предпринятое нами, дало результат. Не совсем тот, на который мы рассчитывали. Опрашивая и собирая слухи, мы узнали, что Шми Скайуэкер, имя преступного босса, держащего весь Татуин, того, кто стоит за Джаббайхаттом. Если это действительно мать мальчика, то смерть Ситха обретает смысл. А Ларс Поттер, кроме того, что некий Ларс Поттер является гражданином республики, нам узнать ничего не удалось. Но под описание мальчика, которое ты передал совету, в частности двойной зигзагообразный шрам над правым глазом, подходит некий контрабандист Гудини. Гудини, не тот ли это контрабандист, который в войну Старка умудрился провести целый флот в закрытую зону, причем так, что никто из экипажей этого флота не понял, как он это сделал? Припомнил Квай-Гон одну байку, вот уже больше 10 лет ходящую по портам галактики. Тот самый. За ним еще много невероятных дел числится. Его называют волшебником. И утверждают, что он способен протащить что угодно и куда угодно. Какая занимательная информация, задумался Квай-Гон. Так или иначе, тот, кто затеял всю эту историю с мальчиком, личность очень могущественная. Если в деле Гудини, то это может объяснить странности дроида-дипломата. Такой человек действительно мог найти столь невероятный механизм, задумался Квай-Гон. Что же со всем этим делать? Думаю, нам остается только продолжать учить мальчика, вздохнул магистр Виндоу. Продолжать учить необходимо его, открыл свои глаза магистр Йода. Учить так продолжать, чтобы времени не оставалось у него. Силы и желания тоже. Исключить должны мы возможность влияния на мальчика родителей. Но подозрения нельзя в этом вызывать у него. Джедаем должен вырасти он. Ни иным, ни кем. Кеноби юный поможет тебе. Полезно это и ему будет. Глава 13. Я проснулся в холодном поту, со сбитым дыханием. Сон. Снова сон. Кошмар, в котором мама рассыпается осколками, а из глаз ее течет кровь. Вот уже неделю меня мучает этот повторяющийся из ночи в ночь ужас. И жутко тянет на Татуин. Я не был там 10 лет. И скучаю по этой бесконечной пустыне. Ее спокойствию и невозмутимости. Скучаю по отцу. По маме. Джедай. Точнее падаван. Рыцарем-джедаем я стану еще не скоро. Но с тех пор, как я сделал свой световой меч, иначе чем джедаем я себя не считал. Джедай. Я джедай. Вот уже 10 лет я мотаюсь по галактике со своим учителем Квай-Гоном Джином. Решаю чьи-то проблемы, спасаю чьи-то жизни. Тем ли я занимаюсь, чем мечтал, возясь вечерами в деталях дроидов? Наверное, мечтал быть пилотом, джедаем, побывать на каждой планете каждой звезды. Мечтал, чтобы мама с папой мною гордились. И вот прошло 10 лет. Я признанный лучший пилот в галактике. Я почти джедай. Но вот гордятся ли мной родители? Кто знает, гордятся ли они убийцей? Все джедаи – убийцы. Воины, которым нет равных в галактике, не стесняющиеся применять свою силу. Агрессивные переговоры, так называет драку Оби-Ван. И переговоры джедаев в 90% случаев агрессивные. Джедаи – светлые рыцари без страха и упрека. Их любят, ими восхищаются, им всегда и везде рады. Они сильные и отважны. Их никто не может убить. Только в детских сказках. В реальности джедаев боятся. Улыбки насквозь фальшивы. Выстрел в спину настолько обычное дело, что отмахиваешься от него уже на полном автомате. А убивают джедаев не реже, чем кого-либо другого. Наваливаются скопом, не считаясь с потерями, взрывают вместе с космолетом, травят ядами и газами. Фантазия на этот счет у разумных богатая. Орден джедаев – крыша республики. И именно так и есть на самом деле. А чем занимается крыша? Защищает и примучивает. Именно тем мы и занимаемся. Решаем междоусобицы, ловим пиратов и работорговцев. Официально мы этого не делаем, а всего лишь сопровождаем важные грузы, на которые практически всегда эти пираты и нападают. Результат – трупы пиратов. Джедаи до суда редко доводят. Куда чаще решают все взмахом меча, боремся с сепаратизмом, расследуем происшествия с важными лицами. Но должен отдать должное джедаям. Они действительно верят в то, что делают. Они искренне считают, что несут добро и справедливость в галактику. Они верят в свое странное равновесие. Больше того, они действительно живут по правилам и заветам ордена. Вот только суть это не меняет. На моем личном кладбище уже больше 200 могильных холмиков, а мне ведь всего 20 лет. Стоит ли гордиться таким сыном? Может бросить все и полететь на Татуин, найти родителей и просто спросить их, может позже. Сейчас мы летим на Корусант. Я ввел координаты выхода максимально близко к планете, чтобы не пилить после выхода из гипера несколько часов на субсветовых двигателях. Учитель, когда их увидел, только вздохнул тяжело. Да, я знаю, что это опасно, и он знает, но также он знает, что я лучший пилот в галактике. И еще он знает, что я по гиперу и вообще без бортового компьютера могу летать преспокойно. При моей глубине погружения в силу, это вообще не проблема. Сегодня в Сенате должна выступать Амидала, сенатор Падме Амидала Ниберрия, или просто ангел. Для меня она всегда будет просто ангел. 10 лет я ее не видел. Интересно, помнит ли она меня? Как думаешь, R2, ангел нас с тобой еще помнит? Спросил я у своего верного астродроида. R2 пропищал на бинарном, что надеется на это. R2, друг. Интересно, как дроид может быть другом? А почему бы и нет? Вообще в моей жизни все просто. Квайгон, учитель, Убиван, друг. R2, друг Амидала, ангел. Все просто. Друзья меня поддерживают, учитель любит, ангел просто есть, а все остальные боятся. Энакин Блэк, избранник силы. Энакин Блэк, сминающий звездолеты движением пальца. Энакин Блэк, мастер светового меча, предвидящий все движения противника, потому побеждающий одним ударом. Энакин Блэк, пилот, пролетающий в игольное ушко. Боятся, завидуют, ненавидят. Я устал от их ненависти. Мне 20 лет. Я самый сильный джедай столетия. И меня ненавидит полгалактики. Вторая половина пока обо мне не знает. Такие дела. Есть, правда, еще один человек, отношениями с которым я дорожу. При этом сам не знаю, что у нас за отношения. Это канцлер Палпатин. Он, как и обещал, все эти 10 лет внимательно следит за моими успехами и провалами. Не забывает с успехами поздравлять. А из провалов извлекает порой такие мысли, что надолго заставляют задуматься и многое переосмыслить. Это он открыл мне глаза на реальную роль ордена. Это он научил беречь спину и носить с собой анализатор пищи и воздуха на яды, что уже не раз успело спасти мне жизнь. Я бы назвал его вторым своим учителем, после Квайгона. Джедай учил меня быть джедаем, а канцлер учил понимать мотивы людей, их мысли и стремления, особенно темную их сторону, то, что я не понимаю в них, почему они поступают именно так, а не иначе. Почему конкретный человек обречен принять именно такое решение в конкретной ситуации, сколько бы вариантов перед ним ни открывалось? Палпатин. Подозреваю, что он тоже владеет силой. Вот только насколько хорошо, как джедай он не ощущается мной в силе. Но и на того ситха, что 10 лет назад напал на нас на Татуине, он не похож в силе совершенно. Но опять же, это лишь предположение, но советы его бесценны. Джедаи никогда не дадут подобных. Джедай, что магистр, что мастер, что простой рыцарь, никогда не скажет поставить себя на его место или попробуй почувствовать то же, что и он. Наоборот, джедаи должны бороться с чувствами и эмоциями, джедаи должны избегать соблазнов, эмоции ведут на темную сторону. Сигнал бортового компьютера оповестил о готовности к выходу из гипера. Вошел Квайгон и устроился в своем кресле. Выход из прыжка всегда напряженный момент, даже для меня. Хоть я и верю в свою связь с силой и полагаюсь на нее, все равно каждый раз задерживаю дыхание. Наш небольшой кораблик выскочил точно между двумя тяжелыми транспортными звездолетами, заходящими на посадку у одной из орбитальных посадочных станций. Я резко бросил корабль вниз и вправо, одновременно с этим выдавая в эфир опознавательные сообщения и запрашивая посадку. Не дожидаясь ответа, я уже рулил к одному только мне известной посадочной платформе. Учитель в своем кресле, заранее надежно пристегнутый и зафиксированный всеми возможными способами, которые позволяли кресло космолета в принципе, специальный заказ, он давно летает со мной, от магнитной подушки и гравикомпенсаторов, до самых архаичных ремней безопасности, с философским спокойствием смотрел на обзорный экран, и лишь неестественная бледность выдавала, что он все еще хочет жить и быть на волосок от смерти ему совершенно не нравится. Вся же остальная поза его говорила о смирении, с жестокой судьбой, что подкинуло такого проблемного ученика именно ему, а не кому-то другому, тому же Йоде, например. Почему? Да потому, что лавировал я в атмосфере Корусанта, через 8 уровней оживленных транспортных магистралей на субсветовых двигателях. На их маршевой мощности, такой их режим использовался для покрытия расстояний, измеряющихся световыми секундами, а не тысячами километров. К Компенсаторы перегрузок перед самой посадкой на площадку окончательно отказали, не справившись с запредельной на них нагрузкой. Пришлось применять вместо них силу. Мы с Квай-Гоном выдержали. Техника не вся, но это обычно. После каждого моего полета, корабль я чиню, и чаще всего силовой ковкой, поскольку иначе уже никак, только менять звездолет. Тут в рубке погас свет, и отключились все системы. ХМ, видимо, в этот раз я слегка переборщил. Пошла погулять вся энергосистема, и реактор, похоже, с ней. Я выбил силой люк и выбросил той же силой себя наружу. Квай-Гон остался возиться со своими ремнями. На ту же посадочную платформу, на которую рухнули мы, медленно и степенно опускался посольский ялик в сопровождении 4 истребителей. Сила. За последние 10 лет я настолько привык ей пользоваться, что теперь погружен в нее почти постоянно. И сила была неспокойна здесь и сейчас. Что-то не так было с яликом. Что-то не так, пока я прислушивался к себе и к силе в себе. Корабли опустились на платформу, откинулся трап, и по нему начали спускаться пассажиры. Я понял, что не так, в звездолете бомба, и она сейчас взорвется. В прямом смысле сейчас, прямо сейчас, я вскинул руку, в критических ситуациях, да и не только в них, жест, яркий жест, помогает быстрее обратиться к силе. На самом деле, для этого жесты не обязательны вовсе, но помогают быстрее сформулировать для самого себя, что именно ты хочешь сделать, и закричал, быстро, все вон с корабля, быстро, вон, вон, орал я, из последних усилий удерживая уже начавшийся взрыв. Оказывается, можно и так, сложно, но можно. Джедайский меч на моем поясе убедил людей с ялика, что стоит сначала послушаться, а потом качать права и выяснять, на каком основании я командую. За 15 секунд выбежали все, 15 очень долгих секунд, для меня. Потом я отпустил и уронил руку. Звездолет тут же взорвался и меня снесло взрывной волной. Рефлексы джедая спасли меня от жесткого удара. Но подниматься я не стал. Устало откинулся на корпус нашего с Квай-Гоном кораблика. Я свое дело сделал. Теперь пусть он разбирается и улаживает все вопросы и проблемы. А я посижу. Держать уже начавшийся взрыв было очень тяжело. Учитель все еще продолжал успокаивать людей и улаживать проблемы с властями. Я достаточно отдохнул, чтобы заняться, наконец, своим звездолетом. Это уже стало правилом, после каждой посадки, сразу же проводить ремонт корабля. Никогда не знаешь, как быстро придется улетать, и будет ли у тебя время приводить в порядок неполадки и дефекты, которые могут помешать взлету. Мне ужасно хотелось подойти к Ангелу, а это именно ее звездолет только что взорвался, но одновременно с этим было страшно. Не могу даже объяснить, почему страшно, и чего боюсь. Отец учил всегда прямо встречать свой страх и открыто смотреть ему в лицо. Но сейчас я лучше займусь реактором. Нет, я не прячусь и не отворачиваюсь. Просто пока не могу понять, что это за чувство, чему именно надо посмотреть в лицо. Кораблик был поврежден практически весь. Видимо, в этот раз я действительно гнал как сумасшедший, и не угробил нас с Квай-Гоном только благодаря силе. Пришлось повозиться, исправляя абсолютно все узлы и системы. Но громадный опыт, напомню, каждый мой полет заканчивается для корабля аналогично, позволял делать это быстро. За работой я почти пропустил, как ко мне подошел Квай-Гон, почти. Но его рука на моем плече вздрогнуть меня не заставила. «Нам пора в храм, Энакин», — сказал он мне. «Нас ждет совет с отчетом по миссии. Что уж там докладывать?» Вздохнул я, вспоминая бесконечные отчеты и душные заседания совета. Всех плохих убили, со всеми хорошими договорились, всех драчунов помирили. Вот так им и скажешь, улыбнулся в усы учитель. Честь докладчика сегодня я предоставлю тебе. Я мученически застонал, но поделать тут уже нечего. Учитель решил, падавану делать. Может, пора рыцарем становиться? Глава 14. Отчет был скучен, как и всегда. Как и каждый отчет о каждом задании, имена, даты, события, принятые решения, Йода и Виндоу все нервы вымотают своими уточняющими вопросами. Одно и то же по 100 раз повторять, бесит, смысл-то от этого не меняется. На отдаленных планетах крепнут настроения, что они проживут и без республики, и не возьмусь утверждать, что они не правы. По факту, что дает республика? Защиту от внешних врагов? Внешних врагов нет. Единые права и пространство торговли? Насчет прав не знаю, а торговлей заправляют такие гиганты, как Торговая Федерация, республики не подчиняющиеся, и им все равно с кем работать. При этом республика, Это налоговое бремя, и бремя совсем не слабое. Фактически все центральные миры живут за счет окраин, почти ничего для них не делая, да и защита. Чем республика может защищать? У некоторых конгломератов частные армии больше и боеспособнее, чем вся республиканская гвардия. Остается лишь орден. Несколько сотен, пусть даже несколько тысяч, хотя их столько не наберется. Даже очень сильных индивидуально бойцов, это не армия. Нас едва хватает улаживать внутренние конфликты. Если орден переключить на гипотетического внешнего врага, то его ресурсов не хватит, и все начнет заваливаться, как карточный домик. И все это понимают. Но Метрополия и сам орден продолжают цепляться за существующий порядок. Боятся сделать шаг, создать армию. Опять же, их можно понять. Если армия будет создана, то она неминуемо будет применена, иначе само ее создание станет бессмысленным. А если внешнего врага нет, то будет она брошена на врага внутреннего. Значит, меняется сама суть республики. От добровольного взаимовыгодного объединения свободных миров на основе общих интересов к фактически империи с метрополией и провинциями, если не хуже, колониями, целостность которой обеспечена сильной армией. А сенат может быть и имперским. Само его наличие или отсутствие на форму правления не сильно влияет. Точнее, в том или ином виде, он существует при любой этой форме. Просто названия разные. Суть та же, собрание представителей территорий, входящих в состав государства. Просто в одном случае это выборные сенаторы, а в другом назначенные наместники. Все когда-нибудь кончается. Кончился и отчет, отчет эмиссии, отчет о шумном прибытии на Корусант начался. Но тут все просто. Веление силы. Я чувствовал, что так надо. Вот собственно к этой фразе и свелся мой рассказ. А личные мои симпатии или антипатии никого, кроме меня, не касаются. Слава силе, это храм джедаев, и тут такие отмазки прокатывают. Совет закончился, и нас отпустили. Я ушел в свою комнату и рухнул на свою койку. Соседа не было, и это хорошо. Я мог расслабиться и полежать, вынырнуть наконец из потока сил и просто полежать, уставясь в потолок. Подобное я мог позволить себе только здесь, в самом защищенном в галактике месте. Не быть готовым предсказать и отреагировать на опасность, не сканировать окружающее пространство на угрозы и потенциальные угрозы, не быть взведенной пружиной. Просто расслабиться. Это оказывается беспредельно важно для воина, иметь место, где можно расслабиться. Я снова вскочил, обливаясь холодным потом, тяжело дыша и ловя руками выпрыгивающее из груди сердце. Кошмар. Снова этот кошмар. Снова кровавые слезы и осыпающиеся осколками тела матери. Почему? Это ведь не просто сон. Да, а если да, то тогда что? Пришел вызов от учителя. Пора было на тренировку. Совет. Снова совет. Но теперь не отчет, а задание. И я готов расцеловать весь совет, а потом задушить в объятиях от благодарности за это задание. Охранять ангела. Нас поспешно выставили из зала совета под предлогом, что задание срочное, и пока мы говорим, на сенатора Амидалу могут напасть. Но по факту, просто поспешили поскорее избавиться от нас. Силу я своими эмоциями взбаламутил основательно. Настолько, что владеющим ей в этой комнате даже дышать было трудно. Кванас, меня, Квайгона и Убивана, тех, кто, как они выразились, знаком сенатору и не вызовет своим присутствием негативных эмоций. Честно говоря, мне все равно, какими соображениями они руководствовались. Главное, что меня это их решение устроило сверх всяких ожиданий. Поднимаясь в лифте к покоям ангела, я разрывался от противоречивых эмоций. С одной стороны, желание поскорее увидеть ее, с другой — опасение, что она меня даже и не узнает, все же 10 лет прошло, да и были мы всего лишь детьми. Кто знает, поняла ли она, что я был серьезен, говоря о том, что собираюсь стать ее мужем. Спутники мои мужественно терпели ровно половину пути лифта. Потом Квайгон влепил мне под затыльник. Сила в лифте сразу стала спокойнее. Квайгон крайне редко позволял себе подобное, но, видимо, сегодня я его окончательно достал. Двери лифта открылись, и к нам тут же кинулся Гунган, вполне конкретный Гунган, с именем Джа-Джа. Он оттряс руку Квайгону, облапил Убивана и поохал над тем, как я вырос. Ну, тут есть чему охать, я учителя практически догнал по росту. А потом Джа-Джа привел нас, буквально притащил за руки, к ангелу. Ангел, она выросла. Стала взрослее и женственнее, но осталась такой же красивой, и такой же серьезной. Политика и борьба за благо общества въелись в нее настолько, что даже встречая старых друзей, Она сначала сделала официальное заявление о несогласии с решением совета, и только потом улыбнулась. «Политика, гадость – это политика. Никогда ты не будешь хорош для всех, как бы ни старался, что бы и для кого ни делал. Найдутся недовольные и обольют грязью, и попортят нервы, и будут это именно те, для кого ты и старался. Она узнала меня, не сразу, но узнала. Ты стала еще красивее, Падме, не смог удержать в себе восхищение я. Спасибо, Энни», — ответила она и чуть отвела в сторону взгляд. «Ты сильно вырос, с этим не поспоришь», — засмущался я. «Разница наша с ней в росте была такова, что ей приходилось задирать голову, чтобы смотреть мне в лицо. Но для меня ты навсегда останешься тем же мальчишкой с Татуина, Энни». Сколько бы времени ни прошло, закончила она свою фразу. И фраза эта как-то неприятно резанула по сердцу. «Быть для нее мальчишкой с Татуина — совсем не предел моих мечтаний. С другой стороны, это вызов. А я человек азартный. Квай-Гон часто указывает мне на этот недостаток, недостойный джедая. Но что поделать, я еще не поборол его». И слова ангела разожгли внутри этот огонь, плюсом к тому, что там и так уже горит последние 10 лет. «Мастер Джин, как вы думаете, кто стоит за этим покушением?» — перевела она тему. «Не знаю, сенатор», — посерьезнил Квай-Гон. «Совет поручил нам лишь охрану. Поиском, должно быть, занимаются другие. Я не нуждаюсь в охране», — резко мотнула головой ангел. «Мне нужен лишь ответ, кто за этим стоит. Возможно, находясь рядом, мы сможем найти его», — влез в разговор Убиван. «Вы полагаете, они повторят попытку, мастер Кеноби?» — вскинулась она. «Ловля на живца, это может сработать. Я не стал бы это так называть», — дипломатично приподнял ладонь Квай-Гон. «Но убийца действительно может повторить попытку. Не бойся, Падме, я смогу тебя защитить. Я обещаю тебе это». С жаром влез я в разговор и тут же осекся. Отец запрещал мне клясться и обещать что-либо. «Отец, прошло 10 лет с тех пор, как я оставил дом, и многое уже забылось. Отцовские тренировки кажутся размытым сном, а мамины уроки ворожбы – сказками на ночь. Но его напутствие и зароки я помню отчетливо. Пообещал — выполни. В лепешку расшибись, умри, но выполни. Так он учил. Слово Блэка нельзя обесценивать. Авторитет нарабатывается долго, теряется в один миг. А я пообещал. «Энни, я верю тебе», — улыбнулась ангел. «Трудно не поверить, после того, что ты сделал на посадочной платформе. Ведь это был ты». «Я», — уши, по-моему, задымились. «Хотя, вроде бы стесняться-то нечего. Плохого я же ничего не сделал». «КХМ», — кашлянул в кулак учитель. «Мы с мастером Кеноби, пожалуй, пройдемся, посмотрим, как организована ваша охрана, сенатор». Встал он и с поклоном буквально утащил с собой Убивана и капитана охраны с Джаджа. Мы молча проводили их взглядом и остались одни. Эта бородатая сволочь еще и подмигнула мне, прежде чем скрыться за дверью лифта. Подозреваю, что в тот момент от лица моего можно было прикуривать. «Почему ты не подошел тогда, Энни?» — спросила она, когда лифт уехал. «Я чинил корабль», — дурацкий ответ, но лучше мне в голову ничего не пришло. «А что с ним случилось?» «Что-то серьезное. Как тебе сказать, я спешил. Вот что с ним случилось. Компенсаторы не справились, и полетела вся энергосистема, вместе с двигателями, и реактором, и репульсорами, и корпус немного деформировался. Видимо, татуинские гонки навсегда останутся в тебе, Энни», — не обидно рассмеялась она. «Как с тобой мастер Джин летает?» «Учитель уже привык», — пожал я плечами. «Ну, почти, я так думаю». Ангел снова рассмеялась. «Мне нравится ее смех», — решил я. «Он идет ей гораздо больше серьезности и нахмуренных бровей». «Я слышала, что тебя считают лучшим пилотом ордена», — отсмеявшись, спросила она. «Ты слышала, верно?» — не без гордости признал я, но тут же поспешил перевести тему. «А где Трипия? Он цел?» «Понимаешь, Энни, с твоим дроидом кое-что произошло. Он доставил тебе неприятности», — напрягся я. «Не совсем», — улыбнулась она. «Понимаешь, тогда, после штурма дворца, я не рассказала тебе. Ведь нас с Обиваном и Квай-Гоном спас тогда именно Трипия». «Да», — удивление мое было понятно. «Протокольный дроид-дипломат — это не то, что ассоциируется со словом спасать». «Да, мы попали в ловушку Нута Гонрея. Нас окружили 50 дроидик. И как же Трипия вас тогда мог спасти?» «Он упал на руки, и из спины у него появился спаренный турболазер. Среднее танковое орудие, если точнее. За полминуты он расстрелял всех врагов. Наверное, в тот момент, как она мне это сказала, у меня отвисла челюсть. Позор-то какой, так оно же 1,5 тонны весит. Ну да, 1,5 тонны поделить на площадь его подошвы, да под ним же пол трескаться должен. Мы выглядели так же, как ты сейчас, улыбнулась ангел. Ладно, замнем, решил я, от мамы всего можно ожидать. Но где он теперь, не знаю, пожала она плечами. С тех пор его постоянно пытаются украсть, чуть ли не каждую неделю, но он всегда возвращается через день-два. Последний раз его украли вчера, значит завтра к вечеру должен уже вернуться. Падме, 10 лет прошло. Ну да, и все 10 лет его пытаются украсть. Видимо, терпение и целеустремленность у этого кого-то сродни джедайским. И что, вы пытались с этим бороться? Первые 1,5 года пытались, потом привыкли. Все равно ведь возвращается. Глава 15. Ангел. С ней было так легко и сложно одновременно. Мне хотелось быть с ней рядом, и одновременно хотелось сбежать от нее на край галактики. Мы проболтали до самого вечера. По-моему, у нее были какие-то дела, но в том и дело, что именно были, не знаю. Я никогда раньше такого не чувствовал. Даже 10 лет назад, когда встретил ее впервые. Да, тогда я восхищался ее красотой. Мне песней казался ее голос, лучшим из запахов чудился запах ее волос, но тогда мне хватало просто быть рядом, тогда, но не теперь. Теперь я все так же слеп от ее красоты, чаровался ее голосом и от запаха ее волос кружилась голова, но теперь еще пламя, невыносимо жаркое пламя сменялось зябким холодом в солнечном сплетении, и снова вспыхивало пламя. Мороз и жар сменялись хаотично, охватывая все тело дрожью, кровь приливала к щекам, заставляя их гореть. А еще мне было мучительно мало просто находиться с ней в одной комнате. Просто говорить с ней было болезненно недостаточно. Хотелось к ней прикоснуться, ощутить гладкость и шелк ее кожи своей рукой, а не только через силу. Хотелось впиться в ее губы и почувствовать их вкус. Хотелось обладать ей, чтобы ангел была моей, только моей и ничьей больше. Это было мучительно и мучительно приятно одновременно. И в моих глазах это должно быть читалось, как в открытой записи голопроектора, потому что каждый раз, когда наши с ангелом глаза встречались, она вздрагивала и плотнее запахивала одеяние, щеки ее чуть розовели, а дыхание несколько учащалось, взгляд она сразу же опускала, и так до следующего раза, когда она, забывшись, снова вскидывала глаза. Это длилось и длилось, но все когда-либо кончается. Она ушла к себе, а я остался в комнате, находящейся непосредственно рядом с ее спальней. Вернулся к Вайгон. Убиван все еще проверял посты и системы охраны в здании. Я надеялся, что оставив вас вдвоем, вернусь к куда более спокойной обстановке. Энакин, покачал он головой, но сила взбаламучена тобой уже не только в комнате, но и на 3 ближайших этажах. Учитель, вскинулся я было ответить, но что тут можно ответить? Лучше надо контролировать эмоции. «Лучше, мой юный падаван», — улыбнулся он в бороду. «Я лишь сильнее покраснел от этого его порицания. Надеюсь, сам ты в этом хаосе все еще способен заметить опасность? Ты в состоянии выполнять задачу?» «Да, учитель», — серьезно ответил я. «Я полностью контролирую восприятием весь этаж, особенно спальню сенатора. Надеюсь на тебя, Энакин». Амидала отключила большинство камер в своей комнате. Так что будь внимателен не только к телу девушки. От его слов я буквально вспыхнул краской щек. Уж слишком в точку попал он своим замечанием. При погружении в силу восприятия мира менялось. Чем глубже, тем сильнее. А при моей глубине, такие препятствия, как стены или двери, вовсе переставали иметь какое-либо значение. Впрочем, подозреваю, как и расстояние. Я даже не прикрывая глаз чувствовал каждый предмет комнаты ангела. Видел ее саму в таких подробностях, в каких и глаза не способны увидеть. Я чувствовал тепло ее кожи, запах волос, слышал биение ее сердца и движение крови по сосудам, ощущал мягкое свечение ее сути, которую многие называют душой, нити силы, что проходит сквозь нее. Я все это чувствовал, словно находился в нескольких сантиметрах от нее. Мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не сосредотачиваться только на ней, чтобы с той же четкостью чувствовать окружающее ее пространство. Но я справлялся, ведь я Энакин Блэк, сильнейший джедай столетия, и это не хвастовство, просто факт. «Я справлюсь, учитель», — поднял я на него совершенно серьезный взгляд. «Эмоции эмоциями, а дело делом, и задачу завалить нельзя». «Я знаю», — улыбнулся в усы Квай-Гон. «Ночь. Я просидел в кресле, в комнате рядом со спальней ангела, уже больше 5 часов. Это было словно пытка. контролировать пространство и при этом не отвлекаться на саму ангела. Квай-Гон устроился на диване рядом и уже спал. Оби-Ван остался в комнате управления вместе с начальником охраны. Еще в начале обучения Квай-Гон дал мне технику, позволяющую свести сон к минимуму, к нескольким часам в неделю. Дал ее и заставил выучить, а после постоянно применять. Чрезвычайно утомительная штука. Как компенсацию сна, организм требует много еды, но не только. Собственно, сама техника состоит в сознательном восстановлении тела и сбросе утомления, которое обычно происходит во время сна. Сознательное и управляемое восстановление. Ежедневный сеанс занимает около 40 минут. Казалось бы, все красиво, но это очень трудно. Физическая усталость снимается, вред организму компенсируется, но как объяснить телу, что спать ему больше не обязательно? Он же такой нехороший, хочет спать. Моральная и психологическая усталость копится. Возможности организма не снижаются. Ты можешь все так же эффективно действовать, обучаться, тренироваться, но, опять это но. Но вся окружающая реальность в восприятии теряет реальность. Тот, кто хоть раз долгое время не спал, поймет меня. Грань между реальным и нереальным размывается. У обычного человека это грань между явью и сном. У одаренного же это грань между миром зримым, плотным и миром силы. А учитывая мою постоянную погруженность в силу, сомнения в моей нормальности и адекватности становятся совершенно обоснованы. 10 лет я пользуюсь этой техникой, и сейчас могу сказать точно, я совершенно сумасшедший. Я вижу невидимое для других, общаюсь с сущностью, несуществующей для других, вижу мертвых, вижу людей, которые скоро умрут. Мертвые видят меня, иногда говорят со мной. Я принимаю решения, необъяснимые и противоречащие логике и здравому смыслу. Действую за гранью риска. Все признаки безумия налицо, кроме одного. Я осознаю, что безумен. Я это знаю. И не говорю о том, что вижу то, чего не видят другие, джедаи. Не пытаюсь убедить их в своей нормальности. Но это все лирика. Факт в том, что теперь я могу очень долго не спать, и сегодняшнюю ночь намерен дежурить всю. Квай-Гон о моих возможностях и намерениях знает, поэтому спокойно спит на диване. Когда сон все же возьмет свое, он будет готов заменить меня, но будет это не скоро. Что-то изменилось, возникла угроза, что-то проникло в комнату ангела. Я вскочил с кресла и бросился к ней. Дверь снесло раньше, чем я до нее добежал, снесло и впечатало в стену. То, что она была перед тем заперта на замок, уже никого не волновало. В самой комнате я схватил телекинезом угрозу. Ей оказались 2 неприятного вида многоножки. Я забросил их в ближайшую вазу и силовой ковкой запаял ее, полностью герметизировав. Повезло, ваза была металлическая, тюрьма получилась надежная. Но длилось это все несколько секунд. Сзади уже стоял Квай-Гон с мечом в руках, вон, за окном. Указал он мне на злоумышленника. Силовая хватка из педер улетел вперед без водителя. Водитель остался болтаться в воздухе перед окном. Я втащил его в комнату, разбив им окно. Вот только он был уже мертв. В силе было отчетливо видно, откуда прилетела смерть. С далекой крыши небоскреба, даже не соседнего, а следующего за ним. Вот только для силы не важны расстояния. Полминуты, и убивший водителя флайера, как тот самый водитель до того, влетел в помещение, втянутый моей хваткой силы. Затянутая в доспех фигура, обвешанная оружием, вытянутая в струнку и не имеющая возможности двинуть даже пальцем. Несколько мгновений, и бескоровая броня становится бескоровым узилищем. Еще минуту мы с учителем настороженно вслушивались в силу. Квай-Гон задвинул себе за спину ангела и активированным мечом готов был отражать любую опасность. Я свой меч еще даже не трогал. Прошла минута, вторая, набежала охрана, окна закрылись броневыми листами. Наступало время слов. «Кто ты?» Начало экспресс-допрос учитель. В ментальных техниках он все еще лучше меня. Не то, чтобы сильнее, просто опытнее. «Джанго Фетт», — ответил затянутый в доспех пленник. Я подошел и скинул с его головы шлем. Короткая стрижка, упрямый взгляд, жесткие черты лица, волевой подбородок, упрямо сжатые губы и вздувшиеся желваки. Попался, но не сдался. Я вновь сосредоточился и дополнительно сплавил металл на перчатках пленника, обездвижив пальцы, а также приплавил локти к нагрудной и на спинной броне. От подобного человека стоит ждать любых сюрпризов, так, что я не обошел вниманием ступни и колени его. «Кто тебя нанял?» Подскочил ангел. Удержать ее за своей спиной учитель не смог. Пленник упрямо молчал. «Ты наемник?» – задал вопрос Квай-Гон. Тот промолчал, но изменения в силе подтвердили правоту джедая. «Ты знаешь нанимателя?» – вновь утвердительное молчание. «Капитан», – обратился Квай-Гон к присутствующему здесь же начальнику охраны, – «унесите его и обеспечьте охрану, надежную охрану. Возможно, его попытаются ликвидировать». «Так точно», – коротко кивнул капитан. «Пленного унесли. Ангел вернулась в кровать. Мы на свои места. Мы, это я и охрана». Квай-Гон убыл с докладом к совету. Несколько минут, и снова воцарилось спокойствие и тишина. Глава 16. «Пойманный вами наемник, магистр Джин, бежал из-под стражи Сената», сообщил магистр Виндоу нам с Убиваном и Квай-Гоном в зале совета. «Что-то я слишком часто стал сюда попадать в последнее время. Как? Я же лично обездвижил его. Да он в бескоровых оковах, созданных мной, даже пошевелиться не смог бы. Не выдержал я. Все же для настоящего джедая, с выдержкой у меня пока плохо». На что мне незамедлительно и указали осуждающие взгляды всех присутствующих. «Простите, магистр», — стушевался я. «Очевидно, что у него были сообщники, которые и вытащили его из-под стражи», — пояснил предыдущее заявление магистр Виндоу. «Опасно это очень», — вставил Йода. «Все оказалось куда серьезнее шахтеров с Набу, на которых думали сначала. Совет поручает тебе, Оби-Ван Кеноби, найти беглеца и выяснить все подробности о том, кто устроил эти покушения. Я выполню это поручение», — поклонился Оби-Ван и покинул зал. «Магистр Джин, вы направляетесь послом на Мандалор. Этот мир крайне важен для спокойствия республики. Если они присоединятся к сепаратистам, останется только один путь – война. Ты понимаешь всю важность своей задачи?» – внимательно посмотрел на Квай-Гона магистр Виндоу. «Понимаю», – чуть кивнул в своем стиле учитель. «Но сенатор Нибирия, в сложившихся обстоятельствах опасность, грозящая ей, лишь возросла. Мы понимаем это, Квай-Гон», — вставил свое слово магистр Йода. «Падаван твой уверен, я справиться с этим, Энакин», — удивился учитель. «При всем уважении к его способностям, действительно превосходным и выдающимся, он не готов еще к самостоятельным заданиям, особенно тонким и деликатным, связанным с политикой и соблазнами. Больше немного следует верить тебе в него, Квай-Гон», — пожурил его магистр Йода. «Как сам он думает, важно, Энакин. Я защищу сенатора. Я обещал ей это», — с жаром ответил я. «Понимаю, что джедаю пристало быть сдержанней, но, ни секунды не сомневаюсь, Энакин», — обратился ко мне учитель. «Я опасаюсь, уцелеет ли Корусант в процессе спасения, умеет же Квай-Гон поддеть меня». Я смешался, а на лицах магистров сами собой появились намеки на улыбку. «Поэтому Энакину надлежит убедить сенатора Набберии в необходимости вернуться на Набу», — развил намек в полноценную улыбку, хоть и слабую, Мейс Виндоу. «Отправиться вам следует, затерявшись среди беженцев, не используя официальные пути. Но она должна выступить на заседании Сената по вопросу создания армии. Она ни за что не откажется от этого. Жизнь Падме Набберии важнее, а опасность для нее в данных обстоятельствах очень серьезна. Но она же не согласится». Винду повернул к неуемному мне темное лицо. Я изобразил невинное выражение. «Сложно будет уговорить сенатора улететь с Корусканта перед самым голосованием», — пояснил я. «Не пойман убийца пока, уважать должна наше мнение», — ответил за Винду Йода. Я кивнул, и опять не удержался. «Но я знаю, как ее волнует голосование, даже больше, чем Энакин», — поморщившись, заговорил Мейс Винду. «Отправляйся в Сенат и попроси Верховного Канцлера переговорить с Амидалой». Судя по его голосу, магистры долго спорили, что делать с упрямой девицей, и провели за дискуссией достаточно времени, чтобы выработать решение. «Спросили бы лучше меня, я бы сразу сказал, упрятать в мешок», — Йода указал коротким посохом из дерева гиммер на двери зала, — «и нам ничего не оставалось, как удалиться. Стоило только залу остаться позади, и я не смог сдержать эмоций. Надо было выпотрошить этого Фетта прямо там, он бы мне все сказал». Квай-Гон остановился и серьезно посмотрел мне в глаза. «Мы не палачи, Энакин», — веско и спокойно сказал он мне. «Но он же знал, знал, но не сказал бы добровольно. Ты же это понял не хуже меня. Сказал бы, у меня все сказал бы, да, тебе сказал бы, тебе хватило бы сил вырвать ответы и разрушить его сознание при этом до состояния овоща». Я, слова застряли в горле, так как он был прав. Сил бы мне хватило с избытком, и последствия для наемника были бы даже хуже, чем учитель говорит. Чем бы мы тогда отличались от тех, с кем боремся? А готов ли ты взглянуть в глаза его детям, если они у него есть, но мы же убиваем. Да, убиваем, защищаясь, когда другого выбора не остается. По-твоему, это не так? Так, совсем сник я. Но разве, убив убийцу, мы не спасаем жизни тех, кого он мог убить? Помнишь, ты говорил, что отец учил тебя спрашивать у силы, когда в чем-то сомневаешься? Спроси у нее, задай этот вопрос силе и своему сердцу. Сейчас, а что тебе мешает? Мы в храме, действительно, уж чего-чего, а мест для медитации в храме джедаев хватало, и даже с избытком. И неожиданно остановившемуся поразмыслить или понаблюдать за падением пылинок в луче света, либо за отражением в глади воды, точно не станут задавать вопросов. Я расположился на ближайшем удобном выступе и прикрыл глаза. Не сказал бы, что это мне так необходимо, просто опять же жест, помогающий настроиться. Сила. Скользнуть в нее было легко и привычно. Строго говоря, не скользнуть, а погрузиться чуть глубже обычного. В храме всегда было легко медитировать. Тут сила упорядочена и спокойна. Ее постоянно гармонизируют мастера и магистры. Так что, погружаться в нее было приятно. Вот только в моем сознании чувствах штилем даже и не пахло. Я открыл свои сомнения силе, поделился ими, буквально выплеснул. И ответ пришел. Ответ, что прав все же Квай-Гон, и творить насилие, принуждение невозможно, оставаясь джедаем. Эта дорога ведет совсем в другое место. В какое, не знаю, дорога эта терялась в темных клубах и скрывалась там из виду. Но веяло от нее нехорошо. Стыдом и муками совести от нее веяло. Сожалениями и болью. Совсем непривлекательная дорожка. Но как же тогда убийство, что совершают джедаи? Как же так? Ответ пришел, но я не понял его. Там было что-то про свободу выбора, свободу умирать и волны, разбивающиеся о скалу. Скала же не виновата, что она скала, и что волнам вздумалось о нее разбиться. Если скала не станет разбивать волну, она перестанет ей быть. Ее унесет и смоет. И скалы, и волны угодны силе. И волны налетают на скалы лишь по ее велению. Но скала не гоняется за волной, чтобы разбить ее. Иначе будет это уже не скала. Что-то в подобном духе. Чувства, образы, их всегда сложно понять. Но почему же вы правы, учитель? Ведь это же так логично. Убей убийцу и спасешь жизни его жертв. Принеси малую жертву и избежишь большой. Выбери меньшее зло. Зло нельзя выбирать вообще. Это нелогично, но это суть пути джедая. Не мириться со злом, ни с малым, ни с большим. И в первую очередь, не впускать зло в себя. Иногда лучше погибнуть, но не поддаться злу. И как ни парадоксально, дать умереть другим, многим другим, но не сдаться тьме. Чрезвычайно логичны как раз ситхи. Практичны, рациональны, логичны и последовательны. Не понимаю, признался я, не могу понять. Не надо понимать, надо верить и следовать. Сила выше нашего понимания, но мы можем следовать ее течению и верить, что поступаем правильно. Глава 17. После такого сложного разговора идти к канцлеру было тяжело, но необходимо. Не то, чтобы общение с ним меня напрягало, наоборот, с ним было спокойно. Просто слишком много мыслей роилось в голове. Но вот и приемная верховного канцлера. Вот и он сам. Пригласил войти, я описал дело, с которым пришел, он согласился посодействовать, обязательная часть закончилась. Но, что тебя гнетет, Энакин? Ты сам не свой сегодня, заметил он мое состояние. Как мог сбежать из-под стражи наемник, которого я поймал? Ведь его же держали в самой охраняемой тюрьме республики. Как оттуда можно сбежать? Выдал я часть беспокоящих меня мыслей. Естественно, он сделал это не сам, Энакин. Ему помогли. Подкупили несколько должностных лиц и охранников. Республика прогнила, я же не раз тебе говорил об этом. Все покупается и продается, тем более здесь, на Карусанте. Вопрос только в сумме. Кто бы стал платить такие деньги за какого-то наемника? Видимо, тот, кто выставил за смерть сенатора Амидалы такую награду. Тот, кто не хочет раскрытия своей личности. Это ведь логично, Энакин, сказал мне Палпатин. И слово «логично» неприятно царапнуло мой слух. Действительно логично. Ужасно, но логично. Но я рад, что они, наконец, доверили тебе самостоятельное задание, мой юный падаван. Очень скоро ты уже станешь настоящим джедаем, рыцарем, а в будущем и магистром. Вы так думаете? Спросил я. Похвала приятно согрела мое самолюбие. Похвала и участие со стороны человека, которого я уважал. Но все омрачали так и не оставившие меня мысли. Конечно, ты ведь самый талантливый и способный из всех джедаев, которых я видел. Логично, что с такой силой, как у тебя, ты должен занять место в совете, и если они этого не понимают, то просто завидуют тебе, ведь ты же сильнее любого из них». И снова это слово, логично, действительно логично, но вот правильно ли? Я подошел к окну и задумчиво уставился вдаль. «Ты еще станешь когда-нибудь самым великим джедаем, Энакин?» — положил он мне на плечо руку. «Стану, наверное, стану. А хочу ли я быть джедаем?» Джа-Джа Бинкс и я стояли дозором в спальне сенатора. Из разбитого окна открывался точно такой же вид, как из всех остальных окон верхних этажей мегаполиса. Небо, перечеркнутое линиями транспортных артерий. Ангел и ее служанка, кажется, опять в дарме, метались по спальне, вытаскивая из гардеробов одежду и укладывая ее в дорожные сумки. И, судя по нервным движениям обеих, мы с Гунганом поступили верно, что держались на предельном удалении от разгневанного и расстроенного сенатора. Канцлер выполнил просьбу ордена, и теперь ангел возвращалась домой. Но это не значило, что она была счастлива. Испустив душераздирающий вздох, она выпрямилась, упершись руками в ноющую от трудов спину. После еще одного вздоха она взяла курс на стоящих возле окна нас. «Я беру отпуск», — сообщила она Гунгану. Голос у нее был сердитый и сумрачный, словно она вознамерилась вколотить в лопоухую голову Бинкса хоть немного рассудка. «Ты займешь мое место в Сенате, представитель Бинкс. Я знаю, что могу на тебя положиться». Она никак не могла отвыкнуть от королевской привычки называть всех на «ты». «Наша почтена», — с готовностью хлопнул ушами Джар. Джар, изображая готовность. Ангел еще раз вздохнула. Я украдкой подавил смешок. Представить вечно непоседливого Гунгана в королевских одеждах на месте Амидалы в Сенате было забавно. «Моя почтена, забирай такая ноша. Моя принимай с много-много покорностью и да».